Глава 20. Умный поймет. Эпиграф. В советских вооруженных силах большие военачальники, не говоря уже о министре обороны, сами мемуаров не писали. Высокопоставленному автору мемуаров готовили добротную болванку, а он уже решал, что подходит для книги, а что надо выбросить. Литературный источник. «Красная звезда», 20 октября 1998 год. Часть первая. О мемуарах Жукова сложено не меньше легенд, чем о нем самом. Легенды были выдуманы как самим товарищем Жуковым, так и другими товарищами. Основной мотив легенд – воспоминания и размышления. Это не просто лучшая книга о войне, это уникальное творение, которое своим блеском не только затемняет все остальные книги, но и заменяет их. Прочитав воспоминания и размышления, все остальное можно не читать. Тут уже содержится все. В этих заявлениях звенит все та же идея. Великий гений стратегии был не только единственным спасителем Отечества, но и к тому же он один сумел рассказать правду о войне. Вот несколько образцов для примера. Иващенко. Цитата. «Лишь с выходом мемуаров Жукова, хотя и очень профильтрованных, начала проясняться кое-какая правда о начальном периоде войны». Литературный источник. «Вечерняя Москва», 6 мая 1995 год. Смысл сказанного. Ах, если бы великому полководцу не мешали писать, если бы не фильтровали мемуары, так мы бы вообще всю правду узнали. Морозов. Цитата. «Книги Жукова суждено стать на долгое время единственным источником, в котором имеется полная и непреукрашенная правда о Великой Отечественной войне». Литературный источник. «Красная звезда», 15 января 1994 год. Сам Жуков стоял на тех же позициях. Кроме него нет великого. Никто правду не говорил и никогда не расскажет. Сергей Марков, последний начальник охраны Жукова, сообщает. Цитата. «После октябрьского пленума, будь он трижды проклят, Жуков попросил у руководства трехмесячный отпуск. Как-то на прогулке он мне сказал. Помнится, Сергей Петрович, еще во времена Бедова существовал список моих поездок на фронт, где и когда я находился. Найдите мне этот список. Займусь от нечего делать бумажной работой. Хочу вспомнить, какой была война для нашей армии и народа. Быть может, после моей смерти какой-нибудь архивариус прочитает и узнает правду о войне». Литературный источник. «Красная звезда», 30 ноября 1996 год. Ситуация. В полной темноте и невежестве пребывает грядущий архивариус. И нет в книжно-газетной пустыне источников, из которых мог бы он несчастный черпнуть живительной правды. Но вот попадет ему однажды запыленная рукопись стратега, и тут же прояснятся безбрежные дали, и воссияет горизонт светом истины и знания. А уж как трудно было гению стратегии эту правду о войне пробивать. Генерал армии Гореев. Цитата. «С большим трудом Георгию Константиновичу удалось издать свою знаменитую и наиболее правдивую книгу о войне – «Воспоминания и размышления». Литературный источник. «Красная звезда», 28 апреля 2000 год. «С большим трудом преодолевая всевозможные бюрократические рогатки, ему удалось написать свою знаменитую теперь книгу «Воспоминания и размышления». На пути его творчества чинились всякие преграды, его статьи почти не публиковались». Литературный источник. «Красная звезда», 18 февраля 1998 год. Вопрос генералу армии Горееву. А кто вам, товарищ генерал, президенту Академии военных наук, сегодня мешает опубликовать статьи великого стратегического гения? Препятствие, если не ошибаюсь, только одно. Не особо утруждал себя Георгий Константинович их сочинением. Нет их статей. Не оставил после себя гений военного искусства никакого теоретического наследия. Цитата. «Мучительно трудно боролся Георгий Константинович за каждую строчку рукописи, однако верх брал не всегда. То, что не вписывалось в рамки разрешенного сверху, вычеркивалось беспощадно». Литературный источник. «Военно-исторический журнал», 1988 год, номер 11, страница 57. Сам Жуков якобы произнес. Цитата. «Книга для меня – вопрос жизни». Литературный источник. «Литературная газета», 27 ноября 1996 год. мы найдем еще множество заявлений о том, что Жукову якобы мешали говорить и писать. Но вот однажды Камолов, который был руководителем всего авторского коллектива мемуаров Жукова, проговорился. Он сообщил, что воспоминания и размышления выпускались на основании указаний генерального секретаря, то есть по приказу Брежнева. Литературный источник. «Красная звезда», 12 января 1989 год. И хотел бы я посмотреть на того храбреца, который вздумал бы мешать авторам мемуаров Жукова в их благородном начинании. Об этом же писала Жукову Миркина, один из главных авторов воспоминаний и размышлений. Цитата. «Глубокоуважаемый Георгий Константинович, говорю вам со всей ответственностью, никто не чинит препятствий книге, наоборот, все делается для того, чтобы она скорее вышла». Литературный источник. «Огонек», 1988 год, номер 19, страница 20.